Артём Мичурин. Цикл «Еда и патроны». Книга пятая. «Прежде чем умереть». Читает Сергей Дедок. Возрастное ограничение 18+. Кладбище за стеной. Был самый обычный день. Солнце скрывалось за серыми облаками, но все равно пекло. Недавно я познакомился с девушкой, которая переехала из другого города к нам в подъезд. Вместе мы постоянно путешествовали по аномальным местам. Но самое изысканное место в нашем районе я приберег на ее день рождения. В этот день я решил показать ей кладбище, окруженное высоким забором с колючей проволокой. Раньше я успокаивал ее любопытство легендой о стройке, но теперь решил раскрыть карты. Раскинув по обе стороны плеч роскошные пряди волос, Марина завораживающе смотрела на высокие ворота. Мы пролезли через дыру в стене и, наконец, увидали то, зачем пришли – огромное кладбище. «Круто!» Только и смогла вымолвить она. «Но это не все. Пройдем же вперед», – гордо возгласил я, выходя на асфальтовую дорогу. Мы с трепетом пошли по дороге, рассматривая могилы. Как вдруг слабый хрип со стороны одной из могил насторожил Марину. «Что это?» – со страхом в голосе спросила она. «Это Геннадий Палыч. Он тут сторож. Всегда у входа околачивается». «При виде дяди Гены...» Марина страшно побледнела и трясущимся голосом пробормотала: «Это же зомби!» Она была как в трансе. «Ну да, я же забыл рассказать. Короче, во время ВОВ немцы везли через это кладбище грузовик с какими-то химикатами, ну а наш партизан машину-то и подбил. Через год стали тут мертвецы вылезать, а к концу войны и вовсе все повылазили». Марина ничего не говорила. Только пристально смотрела на несчастного Геннадия. Он уже и уходить вроде собирался, да только неудобно как-то стало, ведь он удостоился внимания дамы. «А ну прочь, шваль необразованная! Иди голубей жри!» Я развернул Геннадия и метким пинком отправил его в кусты. «Да ты не боись, они хоть и страшные, но не опасные, растительность предпочитают». Обратился я к Марине, видя ее уж совсем плохое состояние. Через некоторое время она уже немного освоилась и перестала их бояться. Что-что, а адаптироваться к экзотическим ситуациям она умела. Я все время рассказывал про встречающихся мертвецов, кто они, где жили и как. Вот это Анатолий Сергеевич, бывший биолог, лауреат Нобелевской премии. А это бабушка Фрося. 10 лет наш подъезд чистила, да так и не очистила. Марина смеялась, я радовался, и все было хорошо. День клонился к закату, пора было уже идти домой, но Марина все не унималась. «А тут дети есть?» – почти кричала она. «Есть, конечно. Глаза мои слипались, а ноги косили. Давай посмотрим, пожалуйста», – взвилась она. «У меня не было сил отказать». Мы пошли в самый дальний конец кладбища, туда, где находилась заброшенная часовня. Стало темнеть, мертвецов становилось все больше и больше. Наконец мы подошли к нескольким детским могилкам. Тамошние обитатели были настолько малы, что не могли перейти через оградку и ждали еще долгие годы заточения. «Ни хрена себе!» – только и смогла выдавить Марина. Я был на грани нервного срыва. Дома, наверное, остывали пельмени, а я даже ничего не знал об их судьбе. Но на этом все не закончилось. Марина подошла к одной из могил и стала тыкать в мертвую девочку длинной палкой, тем самым роняя ее. Она в упоении наслаждалась звуками жалобного хрипа и хрустом костей. Я присмотрелся к несчастной девочке и узнал в ней свою погибшую 2 года назад сестру. Это было видно по неприятной вмятине на голове. «Может, прекратишь?» – выдавил я из себя. «Да ничего, она же мертвая», – с довольным лицом сказала Марина, продолжая свое действие. В голове у меня все помешалось. От такого непростительного взаимодействия с покойником я готов был плакать, но внезапно в голову мне пришла одна мысль. «Я сейчас, погоди минутку», – сказал я Марине и побежал в сторону часовни. Добежав практически за минуту, я сразу помчался к алтарю и, заглянув под него, приметил нужный мне ящик. В нем лежали 3 склянки с большим количеством надписей на немецком языке. Схватив одну, я стал возвращаться к Марине, чувствуя, что делаю все правильно. Корыстолюбивый священник прихватил 2 уцелевшие склянки с подбитого грузовика с целью продать, но, к счастью, погиб, припрятав добро под алтарем. Я часто гулял по кладбищу, поэтому всегда знал о существовании этих банок. Дойдя до Марины, я спросил ее серьезным голосом: «Зачем ты издеваешься над трупом?» «А что, нельзя?» – ответила она. «Тут просто классно, всю жизнь бы тут жила». «Ну что ж, пусть это будет моим подарком. С днем рождения!» Я со всего размаху бросил склянку в лицо Марины. Банка разбилась, порезав лицо. Химикаты свободно проходили в порезы и глаза. Лицо сжигалось, тухло и отпадало. С адским криком Марина пыталась убрать с лица жгучую смесь, но, оступившись, упала позвоночником на острый колышек ограды и скуля умерла. Мне было немного жаль ее, но больше мне было жаль покойников, оскорбленных действиями малолетнего чудовища. Отсидев 20 лет, я снова вернулся на то кладбище. Химикаты нашли и отослали на исследование. Геннадий Палыч жутко постарел и высох, это же случилось и с остальными. Но есть на этом кладбище новое лицо – Марина Серова. Сожженная заживо. Полина не спеша шагала по сельскому кладбищу, с интересом осматриваясь по сторонам. Старенькие запущенные могилки сменяли свежие добротные надгробия, потрепанные искусственные цветы чередовались с шикарными венками. Что заставило ее прийти сюда? Во время каждого своего приезда к бабушке она обязательно навещала могилу деда. Но гулять по кладбищу – это, пожалуй, пришло девушке в голову впервые. Пустынно, местами жутковато, а впрочем, на дворе прекрасный июльский день. Солнышко светит, птицы заливаются на разные голоса. Ну что плохого может приключиться? Именно с этими мыслями повернула Полина голову налево и отчего-то остановила свой взгляд на одной из могил. Неухоженная, с плохоньким, чуть покосившимся крестом, явно никто давно не наведывался. Да еще и мусора всякого вокруг покидано. Не то местные бомжи постарались, не то кто-то из добрых посетителей кладбища не донес до помойки. Но самое странное, что могилка-то оказалась безымянной. Нигде не было видно ни имени ее обитателя, ни дат его жизни и смерти, ни каких-либо других опознавательных знаков. «Странно», – подумала Полина, обходя надгробие кругом. «Раньше я тут таких не встречала». Она еще немного постояла возле жалкого покосившегося крестика и пошагала домой. День прошел весело и бурно, и к вечеру Полина уже была без сил. Заснула быстро и увидела странный сон. Будто бы заходит во двор бабушкиного дома девушка – худенькая, рыжеволосая, молоденькая совсем, подходит к Полине и говорит: «За что же ты меня так обижаешь?» «Я? Вас?» – изумилась Полина. «Да чем же?» «Обижаешь», – гнет свое гостье. «У своих убралась, а у меня не захотела». «Вот оно что! А кто же вы, интересно, такая? И где это я у вас убираться должна?» «Скоро узнаешь. Когда? Когда за пропажей своей ко мне придешь?» Хотела была наша героиня спросить, за какой, мол, пропажей, да не успела. Девушка вдруг прямо у нее на глазах вспыхнула, словно зажженный факел. Полина в ужасе отшатнулась от пламени и тут же проснулась. Сон забылся бы на следующий же день, если бы на утро Полина действительно не обнаружила у себя пропажу. Куда-то делся золотой браслет с руки, подарок родителей. В радостной суете прошедшего дня она и не заметила, что его нет, а вот теперь... Расстроенная девушка отправилась на поиски, особо не рассчитывая на результат. Хождение по местам, где она побывала вчера, привели ее в конечном итоге на кладбище. Почти отчаявшаяся Полина бродила узкими тропинками, когда заметила, что на земле что-то поблескивает. Браслет, ее браслет. Она нагнулась за ним, и тут поняла, что лежит он в аккурат на той самой безымянной могиле. «Когда за пропажей своей придешь», – зазвенело в голове у девушки, – «ко мне придешь». От страха сердце бешено забилось, руки похолодели. Полина резко встала и быстрым шагом поспешила к дому. «Бабуль!» – осторожно обратилась она, вернувшись с прогулки к бабушке. «А что за могила у нас странная без имени, на кладбище?» Девушка в двух словах описала могилку. Говоря по чести, Полина думала, что старушка сейчас отмахнется от нее и скажет, что ей нет дела до каких-то там чужих могил. Но та сначала насторожилась, а затем грустно вздохнула. «Да, есть такая могилка. Случилось это примерно в начале 2000-х. Какие-то нелюди завезли в наш лес молодую девушку, поиздевались над бедняжкой вдоволь, а потом, чтобы не проболталось кто да что, облили бензином да сожгли. Живую ли, мертвую ли, один бог знает». Обезображенное тело нашли через несколько дней грибники, семейная пара из нашего поселка. Милиция так и не выяснила, кто она и откуда. Хотели похоронить как неопознанную, но те, кто нашел бедняжку в лесу, были людьми добросердечными. Они-то и забрали тело из морга, организовали похороны, хоть и скромно, но, как полагается, честь по чести. Вот только имени девушки никто так и не узнал, а потому решили на памятнике ничего не писать. Хоронить горемычную собрался чуть ли не весь поселок. Уж очень жалко всем ее было, настрадалась перед смертью. Но прошло время, и все забыли про эту историю. Те муж с женой ухаживали за могилкой, да померли через несколько лет прямо друг за другом. Немолодые уж были. С тех пор и стоит могила в запустении, никому не нужная. Недолго думая, Полина вернулась на кладбище, навела на безымянной могилке порядок, повыкидывала весь мусор и положила свежие цветы. Пусть та несчастная, что в ней похоронена, больше не обижается и спит спокойно. Случай на кладбище. Эту историю рассказала мне знакомая моей мамы. Есть у Лизы, у знакомой, подруга Наташа, у которой трагически погиб сын, разбился на машине. Так вот, после похорон Наташа не могла смириться со смертью своего Илюши. Она каждый день ходила на кладбище и горько плакала и причитала над его могилой. А сопровождала Наталью в ее походах на кладбище Лиза. Через некоторое время Елизавета отказалась ходить с подругой, так как после этих походов она чувствовала себя разбитой, да и смотреть на то, как близкий человек кричит во весь голос и рвет на себе волосы, не очень хотелось. Лиза как могла поддерживала подругу, уговаривала ее обратиться к врачу, чтобы успокоительное выписать, и в церковь сходить, и к бабке. В общем, Наталья ни на что не реагировала. И вот однажды, когда Лиза спокойно готовила обед, к ней в дом ворвалась Наталья. Далее будет со слов Лизы. «Я резала капусту и слушала радио, как вдруг дверь силой распахнулась и залетела Наташка. Как я тогда испугалась. У нее были обезумевшие глаза, растрепанные волосы, руки мелко тряслись. Немного успокоившись и выпив валерьянки, Наташа начала свой рассказ. Я, как обычно, пришла на кладбище к Ильюшке, только села на скамейку и слезы ручьями полились у меня из глаз. Смотрю на фото, вижу его глаза, улыбку, ведь ему всего 18 было. Упала я на колени перед могилой, а у меня даже не всхлипывание, а вой какой-то. Ревела я, ревела, а потом вдруг поняла, что тихо стало на кладбище, вот как будто воздух пропал. А ведь был ветер, когда я шла, еще громко так венки звенели, а стало вдруг тихо. Мне как-то не по себе, и вдруг я понимаю, что боковым зрением вижу что-то. Обернулась я, а передо мной буквально метрах в двух старик стоит, обычный такой дедушка. Одет просто, с белой бородой и смотрит сердито так. Я замерла, он и говорит: «Сколько ты еще будешь сюда ходить? Твой сын лежит весь в воде, он захлебывается уже». Я оторопела и только спросила: «В воде?» Дед нахмурился и говорит: «Так ты его слезами топишь, уйти не даешь, дай ему покой». На долю секунды мне показалось, что я теряю сознание, но все было как прежде. Кладбище. Я стою на коленях возле могилы, только вот старика этого не было рядом. И вдруг я поняла, что снова дует ветер. Я даже не помню, как я добежала до тебя. С тех пор Наташа ходит на могилу к своему сыну только несколько раз в год, а плакать и причитать перестала. Мертвая ревнивица. В деревне, куда я ездила каждые выходные отдыхать, повесилась девчонка 16 лет. При жизни я ее видела пару раз, но мы никогда с ней не общались. Никакой записки не нашли, никто не знает, почему так случилось. Сейчас поговаривают, что она была беременна, не решилась рассказать родителям. Возможно, из-за этого и покончила жизнью. Но правды уже не узнать. Ее родители в свое время отказались от скрытия, о чем сейчас и жалеют. Мне было 15, когда я зачастила в Морино, деревня так называется. Стала встречаться с мальчиком Артемом, он был старше меня на 4 года. В один вечер Артем предложил мне прокатиться с ним на мотоцикле. Вот едем мы по центральной дороге, выехали уже за деревню. Вдруг Артем сворачивает с дороги и едет к небольшому лесочку. «Тема, мы куда? Давай заедем на 5 минуток к Марине на кладбище». «Окей, только недолго. Надо в деревню возвращаться. Я обещала с подругами встретиться». Подъехали к могилке. Артем заглушил мотоцикл. Сидим молча на лавочке. «Артем, она смотрит на меня». «Нать, не говори глупостей». «Да ты сам посмотри на ее фото». «Давай поехали отсюда, а то тебе скоро привидения начнут мерещиться». Артем стал заводить мотоцикл. Я ходила перед памятником туда-сюда, а она как будто наблюдала за мной. «Не подумайте, что я не дружу с головой. Просто у нее такое фото, что с какой бы стороны на него ни посмотреть, взгляд Марины всегда направлен на тебя». «Тем, ну ты долго там еще?» «Не знаю, он не заводится. Давай я попробую с толкача. Ты иди за мной, заведу, тогда сядешь». Он завел наконец-то свой драндулет, но как только стал ко мне подъезжать, транспорт опять заглох, и так несколько раз. Мы решили выкатить его с кладбища. Пока катили, Артем мне рассказал, что Марина была его девушкой, и если она была беременна, то ребенок был его. Вот тогда-то мне и стало жутко. Меня осенило. Так она ревнует. Ведь додумался же меня привести на могилу своей бывшей. Вышли с кладбища. Завели мотоцикл, поехали. Может, у меня разыгралось воображение, но когда я обернулась, около леса кто-то стоял. Нет, оно не светилось. Просто темный силуэт, как тень, похожий на девушку. До деревни ехали молча, о привидении я ему ничего не сказала, все равно не поверит.